Полет на сфинксе. «Помогите, пожалуйста!» — закричала Аня. «По обычаю сфинксов», — ответил ей существо с бесстрастным лицом, «прежде чем я смогу тебе помочь, ты должна отгадать загадку». «Все вокруг хотят меня убить!» — тяжело дыша проговорила Аня. «А ты собираешься загадывать загадки?» «Ее вот-вот схватят! Нарверала, может, позже загадаешь!» — возмущенно поинтересовался мальчик. Но сфинкс оставалась невозмутимой. Ее голос был исполнен мудрости, покоя и бесконечности. «Это невозможно. Я обязана загадать. Загадка будет несложная». Роган, который окаменел от изумления, встряхнулся и взялся за арбалет. «Что принадлежит бедным, нужно богатым и несет смерть тем, кто это съест?» «Я не знаю», — растерялась Аня. «Не знаю ничего такого». И вздрогнула от догадки. «Ничего! Ответ — ничего!» Сфинкс наклонила большую голову, и на ее лице мелькнуло едва заметное подобие улыбки. «Очень хорошо». Самвел что-то рявкнул, отдавая приказ, и Роган наставил арбалет не на сфинкса, а на Аню. Образовался треугольник. Гвардейцы, сфинкс, принцесса. «Только шевельнитесь, и я выстрелю», — сообщил Роган. Наверное, пытался восстановить свою репутацию после того, как пропустил Аню в комнату короля. «Если я останусь с вами, то все равно умру», — ответила ему принцесса. «А значит, ваша угроза бессмысленна», — продолжила Нарвералла. «Ну же, дитя». Аня колебалась лишь мгновение, а затем шагнула к могучему существу. В тот же момент Роган прищурился, целясь, а сфинкс прыгнула на гвардейца, вырвала у него арбалет и забросила его в кусты, после чего вернулась к принцессе. Мальчик, сидевший на широкой спине Нарвераллы, наклонился к Ане. «Сюда!» Она протянула ему руку, и он помог ей забраться и сесть. Сфинкс тут же взмахнула огромными крыльями и взмыла в воздух. Вокруг Ани замелькали золотисто-желтые перья. «Держись крепче!» — велела Нарверал, ударяя крыльями о воздух. «Хватайся за мой мех!» Раздался пронзительный свист, и Аня испуганно вскрикнула, едва уклонившись от арбалетного болта. Болт застрял в передней лапе сфинкса. Нарверал взревел от боли. «Кристофер! Выдерни его!» «Он с шипами и поранит тебя!» «Выдерни!» Раздался пронзительный визг, и руки Кристофера покрылись кровью сфинкса. «О, извини», — проговорил он и, бросив болт, некоторое время смотрел, как тот летит, кувыркаясь. Озеро под ними становилось все меньше, голоса звучали все тише, а потом они вошли в облака. Нарверала продолжала мерно махать крыльями. «Ты ранена?» — спросила ее Аня. «Тебе больно?» «Ранена. Но я исцелю свою рану, как только мы приземлимся. Боль не имеет значения. Все пройдет до того, как кончится день, и поэтому не пугает меня. Ты тоже постарайся, и как я, перестань бояться». Аня крепко сжала коленями бока сфинкса и внимательно посмотрела на мальчика. «Кто ты?» — спросила она. Мальчик был на пару лет старше ее. Рукава его рубашки были закатаны, открывая множество царапин от звериных когтей на руках. «Меня зовут Кристофер», — сказал мальчик. «А я Аня». Мальчик кивнул, как будто ему это было известно. Сфинкс поднялась выше, и лицо Кристофера осветило восходящее солнце. Аня заметила, что на поясе у него висит меч, а на плече сидит крошечный дракон. Дракончик поймал ее взгляд и заговорил. «Вообще-то, драконам полагается есть принцесс, но я не выношу штампов, и потому дарю тебе жизнь». Она рассмеялась от глубочайшего, головокружительного облегчения и прижалась лицом к спине сфинкса. Ее мех был горячим и жестким, и пах горами. «Смотри», — весело сказал мальчик, — «тебя преследуют». И действительно, тремя метрами ниже летела Галлия. Гагана с трудом поддерживала скорость сфинкса, и каждый взмах крыла стоил ей огромных усилий. Но она не отставала. «Галлия!» Аня протянула руки, и птица, собрав последние силы, влетела в ее объятия. «Я же сказала, что догоню», — пробормотала Галлия. «Я всегда последую за тобой, куда угодно». Аня прижала Гагану к груди, и обе прошептали друг другу ласковые слова, которыми обычно обмениваются настоящие друзья. Затем девочка открыла жестянку. Ку сидел, забившись в уголок. Он замерз и несколько раз ударился о стенки во время погони, но ничего себе не повредил. Аня достала его из жестянки и сунула под одежду, в тепло, поближе к сердцу. «Мы живы», — шепнула она птенцу. «Расскажи, что с тобой произошло?» — попросил Кристофер. Над горизонтом поднималось оранжево-алое солнце. Аня коротко поведала про яд, дядины перчатки и своего папу. «Я должна вернуться», — заключила она, — «и освободить своего папу». Стоило ей зажмуриться, как перед глазами возникло лицо Клода. «Я должна все исправить!» «Понимаю», — кивнул Кристофер. «Но тебя хотели убить!» Он обращался к Ане не как к принцессе, а как к обычной девочке. «Значит, ты не можешь просто вернуться в замок. Нужен план». «Знаю», — ответила Аня. Она уже придумала кучу планов, но все они были невыполнимы. Хотелось броситься с мечом на Клода и биться с ним насмерть. Но она была всего лишь маленькой девочкой, а за ним стояла армия. Поднялся ветер. За свистом воздуха и шорохом крыльев ничего не было слышно. И Аня с Галлией заговорили движениями головы. «Кого-нибудь ранили?» — спросила Аня, 7 сантиметров влево и по диагонали наверх. «Ничего серьезного. Мне хочется убить его, Клода». «Спокойно, дитя». Сфинкс поднялась еще выше и углубилась в облако. Мир вокруг стал матово-белым и мокрым, как во время дождя. Зато здесь было тише. «Вы говорите на каком-то своем языке?» — спросил Кристофер. «Да», — ответила Аня, — «на гаганском. Тут все зависит от угла наклона головы, взгляда и движения крыльев. Кое-что просто. Голова вверх — да, вниз — нет. Но некоторые движения имеют двойное значение. Например, 2 кивка вверх, 2 кивка вниз означает «и я в восхищении», «и вы в опасности, на вас может напасть банда овец». Тут смотришь по контексту. А 2 кивка вниз и направо — у гаган самое страшное ругательство. Они миновали облака и вылетели на солнечный свет. «Смотри!» — воскликнул Кристофер, показывая вдаль. «Летающие единороги!» Сверкая на солнце, волшебные создания щипали траву. Тысячи лет назад на острове Души единороги встретились с пегасами. И так на свет появились прекрасные существа с золотыми рогами и крыльями, очень любившие мяту и бурые водоросли. «Мой папа выращивал мяту специально для них», — сказала Аня. Мимо Нарвералы, шумя крыльями, пролетело более 100 крылатых единорогов. Они отличались потрясающим глазомером. Даже в такой плотной стае никто ни на кого не натыкался, не сталкивался с соседом, не задевал никого крылом. «Жеребята!» — обрадовался Кристофер. Аня увидела золотистых крылатых малышей, которые старались не отставать от взрослых. Эта встреча показалась ей добрым знаком, счастливым предзнаменованием.